«Я могу простить, когда дело касается моего собственного очага». Он взглянул на Луцию с вежливой и злобной улыбкой. «Но я никак не могу этого сделать, если встает вопрос о чистоте очага, воплощающего в себе непорочность целого». Домициан хотел было свернуть на боковую дорожку, но Луция предпочла пойти обратно по Платановой аллее, и он послушно за ней последовал. «А вы не замечаете, — спросила она, — что ваши поступки, ну, скажем, противоречивы? Человек, ведущий такой образ жизни, говорят, что совсем недавно вы забавлялись несколькими женщинами сразу, да еще в присутствии слепого Миссалина, и что вы дразнили и изводили слепца, требуя от него, чтобы он угадывал, с которую и как. Так вот, человек, который ведет такую жизнь, производит довольно странное впечатление, если берет на себя роль судьи над висталкой Корнелии. «А я еще раз советую вам, дорогая Луция», — мягко отозвался Домициан, «не прислушивайтесь к гнусным сплетням моих сенаторов. Уж вам-то лучше всех известно, что следует различать между Домицианом частным лицом, который в редкие свободные часы предается удовольствиям, и владыкой и богом Домицианом, цензором, поставленным богами, чтобы судить нравы, образ жизни и традиции империи. Не я преследую Корнелию. У меня нет к ней ни любви, ни ненависти. Я к ней совершенно равнодушен. Ее преследует государственная религия, империя, Рим, чистый огонь которых она должна была охранять. Вы обязаны это понять, моя Луция, и вы, я уверен, понимаете. Судьбою и богами установлены определенные различия. Не все, у кого не растет борода и есть женская лона, одинаковы. Женщина, пользующаяся правом римского гражданства, mater familias и тем более висталка, это нечто совсем другое, чем все прочие женщины на свете. Прочие могут делать все, что им угодно, могут блудить, как мухи на солнце, могут уступать кому и когда угодно. Они живут только нижней половиной тела. Но римская гражданка и в особенности висталка живут только верхней своей половиной. Не следует стирать различия, путать меры и мешать веса. Пусть Домициана, как частное лицо, мерят хоть той же мерой, что любого каппадокийского носильщика. Но я запрещаю. Я протестую против того, чтобы мое времяпрепровождение в свободные часы бросали на одну чашу весов с деяниями бога Домициана. Они все же углубились в боковую дорожку. «Благодарю вас, — ответила Луция, — за то, что вы просветили меня и наставили. Удивляет меня только одно. Почему вы не разрешаете римским гражданкам того, что разрешаете себе? Почему бы и римской гражданке не делать различия между ее времяпрепровождением в свободные часы и деяниями, совершаемыми в качестве римской гражданки? Почему бы и ей не разрешить себе раздвоение, как раздваиваетесь вы, и жить то, как римская гражданка одной верхней половиной тела, то, как самка одной нижней?» Но Домициан не уступал. «Пойми же меня, моя Луция, — продолжал он молящим тоном, — ведь только сознание своего долга, живущее в государстве, в верховном жреце, выносит Корнелии приговор. Только оно в этом обществе, в этой аристократии, растленной множеством дурных правителей. Я хочу снова пробудить дух строгости, простоты, чувства долга, которые были у наших предков. Вернуть народ в лоно религии, семьи, к добродетелям, скрепляющим настоящее и будущее. И с большим правом, чем об эпохе Августа скажут об эпохе Домициана –